Глава 5. Лорд Рис лично повел нас куда-то по ступеням вверх, будто решил сбросить с крыши. Мы шли поодаль. «Не переживай, Лина», — зашептал Колин так, чтобы нас не услышали. «Все уладится». «Зачем назвался женихом?» — прошипела в ответ. «Сама разве не понимаешь, что у нас не было выбора? Не назовись я твоим женихом, то мы не попали бы в замок повелителя. Мог бы назваться братом». Я была недовольна. «Тогда мы не прошли бы контроль на родную кровь». «Это что за контроль?» — не поняла я, хмурясь. «А ты думаешь, лорд Рис этого не проверил?» Он усмехнулся. «Поверь, ему уже известно, что мы не брат и сестра, и что я влюблен в тебя, как и положено жениху». «Не говори об этом больше», — сердито зашипела на него, и тут же поняла, что это могло быть слишком громко. Но гулкие шаги по лестнице заглушали наш разговор. «Неужели я настолько противен тебе?» Горько выдохнул Колин. «Нет, не противен. Просто я не люблю тебя». «Ты и лорда Страунга не любила вначале, но потом все изменилось». «Это было по-другому». «Вот и хорошо. Значит, у нас тоже будет по-другому». Я просто не могла его слушать. Мне дела нет до его любви. Неужели сам не понимает? «Меня раздражает то, что ты представляешься моим женихом», призналась я в очевидном. «Быть женихом и невестой ни к чему нас не обязывает. Он находил силы быть уважительным со мной. Другой бы плюнул, сказав, разбирайся, как хочешь, и прав был бы. Но Колин был терпелив. Сходим разок к повелителю, и дальше ты сама по себе, а я сам по себе». «Хорошо, как скажешь. Но только сейчас и только сегодня мы жених и невеста. А потом ты никогда не будешь говорить, что являешься моим женихом». Прозвучало требовательно и сурово. Договорились. Он пошел на этот унизительный компромисс. Оказавшись на крыше, я с удивлением заметила карету, запряженную четверкой пегасов. «Какая прелесть!» Я потянулась к белокрылым существам, погладила по морде, вспомнила, как Страунг предлагал приручить пегасов и полетать на них. Похоже, мне сейчас доведется сделать это. Лорд Рис галантно открыл передо мной дверцу кареты. Я вошла, следом Колин. Мы удобно разместились на заднем сиденье. Тут же к нам втиснулся лорд Рис и приземлился на переднее сиденье, лицом к нам. Как только закрылась дверца кареты, пегасы взмыли в небо. В окошке замелькали воздушные просторы. Почему-то это у меня начало ассоциироваться не с полетом на самолете, а с полетом на драконе. Я поспешно прикрыла глаза, чтобы не думать о полете со Страунгом. На глаза навернулись слезы, но я сумела сдержать их. «Вам плохо, леди Лина?» – озаботился сопровождающий. «Нет, что вы. Внезапная слабость. Мне надо было взять себя в руки. В поисках поддержки я схватилась за ладонь Колина. Он заботливо сжал мои пальчики и погладил руку. Этот добрый, дружественный жест спас меня от отчаяния и не остался незамеченным лордом Рисом. Тот довольно улыбнулся, убедившись, что у меня с женихом добрые отношения. Первый приступ слабости прошел. Я набралась смелости и припала к окну. Внизу был тот же пейзаж, который мне доводилось видеть, сидя на спине Страунга. А вот и замок. Возвышается в центре столицы, как гигантский спрут, раскинувший свои щупальца строений. Бесконечные галереи, террасы, балконы и высоченные башни, пронзающие облака. Вот та самая башня, в которой я провела пару дней со Страунгом. Сердце пропустило удар. Я прилипла к ней взглядом. Она все так же одиноко стоит в стороне. Высокая, независимая, гордая, как и ее бывший обитатель. Терраса заброшена. Цветы в катках и на балюстраде пожухли. Качели развалились. Шторы клочьями развиваются на ветру, скрывая темную нежилую комнату. Сердце обливалось кровью от мысли, что мне предстоит войти в замок без Страунга. Об этом больно было даже подумать, не то чтобы сделать это. Карета приземлилась на лужайку внутреннего двора, откуда когда-то стартовали мы со Страунгом, отбывая на охоту. Все здесь напоминало о Страунге. Чтобы не потерять силу воли и сдержать напор эмоций, я продолжила держаться за Колина. Поддержка верного друга мне сейчас необходима. Покинув карету, прошли внутрь дворца. Стражники, охраняющие двери, выслушали лорда Риса и кивнули. Теперь они должны были провести нас по замку. Лорд Рис галантно поклонился и отбыл во свояси, а мы последовали за стражей. Мне довелось всего дважды пройтись по этим залам, и теперь я имела примерное представление, что где находится. Нас повели в сторону противоположную той, где находился трапезный зал. Мы остановились у широкой и очень помпезной двустворчатой двери. Изнутри раздавались звуки музыки. Это сильно напрягло меня неприятным предчувствием. Стражники доложили лакеям, стоящим у двери, о нашем прибытии, и ушли, а мы с Колином остались стоять. Вдруг музыка за дверью стихла. Один из лакеев сообщил: «Пора!» Распахнул перед нами двери. Мы прошли и оказались на большом внутреннем балконе с резной позолоченной балюстрадой. Внизу простирался огромный бальный зал, наполненный нарядными людьми. В зал вели две витые лестницы, отходя с двух сторон от нашего балкона. Зал был залит ярким светом из дверей, ведущих наружу. Дневное освещение дополнялось зажженными свечами на многочисленных люстрах. Большего великолепия мне не приходилось видеть. Я замерла, затаив дыхание, и не веря, что это происходит со мной, и что именно я, а не кто-то другой, находится в столь шикарном месте. «Леди Лина из рода Шарм и лорд Колин из рода Дарни», объявил о нас церемонимейстер. Прозвучало очень красиво и пафосно, только вот знатные гости из нас совершенно никакие. Одеты были не по случаю, да и сама одежка бедная. Зная это, я скосила глаза на Колина и офигела. На нем был дорогой камзол, рубашка с рюшами, строгие штаны, заправленные в ботфорты, волосы аккуратно зачесаны назад. Выглядит так шикарно, что прямо глаз радуется, а с учетом его природной привлекательности, так он и вовсе выглядел немыслимым красавчиком, самый настоящий лорд. Вот тебе и Колин, парнишка из бедного района столицы, а с помощью магии принарядился так, что от гостей бального зала не отличить. В зеркале я поймала свое отражение. Зеленое платье с роскошными пышными юбками струилось до пола в переливах изумрудов. Глубокое декольте подчеркивало все прелести, а корсет придавал фигуре небывалую хрупкость. Прическа высокая, модная. Выгляжу потрясающе. Даже настроение наладилось, несмотря на все происшествия. Заодно заметила, насколько хорошо и ладно мы смотримся с Колином. Если бы не любовь к Страунку, я сама себе позавидовала бы, что у меня такой кавалер. Вернее, жених. Он медленно повел меня вниз по лестнице. Шаг за шагом, очень плавно и величественно мы приближались к собравшимся. У меня сердце колотилось где-то в горле, но Колин слегка прижал мои пальчики, давая знать, чтобы я не волновалась.